Нина спешила за визжащий подворчливый шепот волн Алисой. Девочка забегала в воду до середины лодыжек, дожидалась, пока прохладная вода достигнет коленей, и выскакивала на берег. Раз за разом повторяя игры с ласковым морем, улыбка до ушей, блеск в глазах, возможность пофилонить на свежем воздухе под лучами яркого солнца, отпуск от занятий, от пасмурной Москвы и строгих преподавателей. Дочь отдыхала, а мама вынуждена была делать то же самое. Или делала вид, что вынуждена. Сама с удовольствием подставляла тело под свет, дарящий коже загар. Очки давали возможность смотреть далеко за горизонт. Немного людей также с детьми гуляли по берегу, не решаясь зайти в еще прохладную воду. С удивлением разглядывая маму в купальнике с дочерью, бултыхающейся на отмеле, Нина усмехнулась. Как часто окружающие удивлялись поведению Лиски, не боящейся холода и совершенно непосредственную в любых проявлениях. Слишком долго она ее ждала, чтобы постоянно давить формирующуюся личность окриками и приказами «не делай этого». Ей еще предстоит столкнуться с общественным порицанием и ограничениями. «Мамочка, девочка не замерзнет? Еще слишком рано для купания, неделя была холодной, вода не прогрелась». Шатенка качнула головой. Началось в деревне лето. Группа ненужной поддержки. Она растянула губы в улыбке. «Похоже, что она мерзнет». «Нет, но...» «Вот это «но» оставьте для своих детей». «Фу, грубиянка какая!» Полный возмущения возглас от беспардонной учительницы. «Но почему каждый считает себя вправе делать замечания совершенно адекватным людям? Сидел бы пьяный на лавке, пробежала бы мимо, чтоб, не дай бог, не схлопотать в глаз». «Надеюсь, муж вам мозги вправляет, если он у вас есть», пожелала борец за чужое здоровье и тут же получила ответ. «А муж сам сейчас искупается и дочь на себе прокатит». Бархатный уверенный голос бьет по сердцу, и она понимает, что очень рада его услышать. Нина обернулась, уткнувшись взглядом в снявшего на ходу футболку обладателя безупречного мускулистого тела с невероятным объемом мышц и кубиками на животе. «Вау!» Он широко улыбался, надвигаясь словно стена, надежная, защищающая от всех осуждающих взглядов, ограждающая от нелицеприятных выводов. Как же было приятно. «Стас, откуда ты здесь взялся?» прошептала она чуть слышно и послушно подставила губы под поцелуй, продолжая спектакль. «На самолете». Он рассмеялся, подхватив ее на руки и закружил под полный восторга Алискин смех. «Получил всю мебель, установил, где ты хотела, и решил присоединиться». «И меня! И меня!» визжала довольная Рыжик, ничего не имеющая против долгого поцелуя тренера с мамой. «Я очень скучал». До дрожи, до всхлипа, головокружения и нежелания прерываться. Его язык ласкал ее рот, играл с ее языком совсем не так, как делали это недавно Бероев и Светличный. Обожание в каждом движении, вздохе, обожествление, бьющая в сердце нежность и мысль. «Господи, кем он меня считает, невинной девочкой? Или это примерка?» Принюхивание, прилаживание перед тем, как собрать в целое, слиться с ней, срастись кожей. Его терпение подтверждало это. Он пришел не на время, надолго, или, как сказал, навсегда. Стас оторвался от губ, отозвавшись на нетерпеливое хныканье Рыжика. Перекинул Нину на одну руку, второй подхватив Алису. «Девочки мои, счастьем светящиеся глаза, идем в море». И, дождавшись кивка от обоих, не спеша направился в воду, не выпуская живую ношу из рук, сильных с каменными мышцами. Первый миг вода показалась ледяной, но уже через минуту приятной прохладой на фоне жаркого солнца, бьющего в лицо, греющего грудь. Они плыли рядом на спинах. На груди Стаса лежала Алиса, лицом вниз, помогая тренеру грибками маленьких рук, довольная до невозможности. «Семья косаток!» – рассмеялась Нина. «Безумных хищников, а не моржей». «Нет, смелых». Он сдул рыжую кудряшку, настырно щекочущую нос. «Тренируемся жить в океане». Они сидели на веранде ресторана, потягивая белое вино, закусывая вкусной рыбой. Лиска поужинала и осталась с няней, уставшая за день, но очень довольная, совершенно спокойно отпустив Нину с тренером. Она была удивлена поведению ребенка, обычно ревностно реагирующего на попытку мужчин приблизиться или заговорить с красавицей-мамой. «Где ты остановился?» «Тут недалеко. На этот отель у меня пока нет денег». Он заглянул в серые глаза той, с кем собрался связать судьбу. «Но это пока. Через год-два сам повезу тебя куда захочешь. Так скоро? Я же говорил, что вкалывал и вкладывал деньги в бизнес мамы. Там немало накапало. Она умеет вести дела. А сейчас и мой выстрелит. Такая уверенность в удивлении поднятые брови. Я 100 раз просчитаю, прежде чем куда-то ввязаться. Привык рассчитывать каждый шаг, каждое движение. Хорошее, ценное качество. Вместе мы сможем многое. Мне нужен комдир для стартапа, но жить придется в Азии. Ты змей-искуситель? Она загадочно улыбалась, обведя кончиком языка верхнюю губу. Знаешь все мои слабые места? Стас сглотнул, проталкивая комок в горле. Мы просто плывем на одной волне, я понял это, впервые тебя увидев. Он встал, размял мышцы и протянул к ней руку, жадно впившись глазами в губы. Я хочу совершенно другого, но для начала идем танцевать. Мысль, ну прям ягуар в прыжке, пробившая мозг, показалась смутно знакомой. Музыка, бьющая в уши, приглушенный свет, ночное черное небо вместо стен и потолка, бар с напитками, мужчина с голодным взглядом. Что-то от нее ускользало. Не хватало какого-то мелкого пазла, чтобы сложить все в одну картинку в измученной за последние дни памяти. «Говоришь, кровать привезли?» Ее голос дрожал. Стас кивнул. «Угу». Он потерся о длинную ногу пахом. «Ого!» Бордшорты удерживали огромную выпуклость, и хорошо, что терраса почти не освещена. «Хочу!» Хриплый голос. «Где?» Дрожь и мурашки, как будто не было не так давно секс-марафонов с двумя самцами. Именно так пронеслось в голове. Сейчас к ней прижимался мужчина, моложе тех двух, но именно с ним она чувствовала себя юной девочкой. «Идем за мной». Он тащил ее за руку, выискивая на ходу уединенное место. И не нужны никакие предварительные ласки, она уже потекла в предвкушении, уверенная, что секс будет на высшем уровне, если готова кончить от одного прикосновения пальцев к клитору. Нина прижата спиной к стене невысокого здания, темная неосвещенная сторона. Они делают все на ощупь, а так хотелось бы посмотреть, что такого огромного там в штанах сможет ли принять в себя. Он целует ее, и в этот раз жадно, требовательно. Рвет трусики, не имея терпения. Подхватывает под попу, ноги закинуты ему за бедра. Одним толчком с усилием входит без осторожности глубоко и плотно заполняя собой. Она скулит, опасаясь быть разорванной, но не желая прерваться. Не бойся. Пара осторожных толчков, и она растянута к собственному удивлению и уже чувствует приближение оргазма. Такой большой был в ней лишь однажды давно. Все сложилось в один миг, открыв доступ к тщательно скрытым воспоминаниям. А вот почему он казался знакомым. Спортивный блондин с ярко-голубыми глазами и та же поза сейчас, и тоже голодное нетерпение. «Стас?» Вопрос утверждения. И он понимает, почему в этот момент произносится его имя. Усмешка сквозь рычание и довольный возглас. Ну, наконец-то. Яркое тепло из живота бьет по венам, растекаясь горячей лавой. Она кричит ему в рот, заткнутая поцелуем. Ногти в плечах, выгнутая спина, острейшее наслаждение. Но ее не отпускают. Ритмичные движения, шлепки и рычания, и она снова ему помогает, подаваясь навстречу, позволяя входить в себя целиком. Вторая волна наслаждения. Ее колотит от невероятных ощущений, молнии в мозг, во все отвечающие за фейерверк чувств нервные окончания. Она в бессилии опускает ноги и тут же развернута лицом к стене. Стас поддерживает ее ладонью под животом, пальцем давя на бугорок клитора. Вторая рука гладит грудь, зажимая возбужденные соски между длинными пальцами. Шершавый горячий язык лижет ложбинку на шее у основания. Он всюду, внутри и снаружи, и как вынести новый всплеск оргазма? Она не может сдержать крик. Широкая ладонь ложится на рот. Стас вздрагивает, рычит, изливаясь в нее, вжимаясь еще плотнее. Шепот слов о любви и о том, как долго ждал этого. И новые обещания никогда ни на кого не поменять. Нина еле стоит на ватных ногах, глубоко втягивая воздух. Еще минута, и она подхвачена на руки, иначе осела бы прямо тут, на холодный бетон, в полном бессилии. 3 оргазма за 1 акт. Такое с ней происходило впервые. Он целует шею, губы, открытую в вороте платья грудь, взахлеб раздаривая комплименты, а она не способна не то что соображать, но даже слышать. «Я так долго тебя искал». Прилетел с соревнований, где взял серебро. Купил в дьюти-фри хорошее вино, набрал закусок, огромный букет красных роз. Хотел с тобой отметить победу. Он тяжело вздохнул. Но дома никого не было. Каждый раз, приезжая в Москву, я приходил к твоей квартире, а потом попал на ремонтников. Мне сказали, что сюда въезжает молодая семья. Он рассмеялся, вспоминая, в каком отчаянии тогда находился и на что был готов. Хотел тебя выкрасть, но дверь открыла совсем другая девушка. Имя Нина ей ни о чем не говорила, а отдать адрес бывшего хозяина она наотрез отказалась. В клубе тоже не помогли, только имя, ни номера телефона, ни даже фамилии. Он вздохнул, заново переживая бессилие того времени. «Я не знал о тебе ничего, кроме того, что влюбился с первого взгляда в длинноногую красавицу с надменными серыми глазами. Как часто я просыпался ночью, получая во сне с тобой оргазм. Ты была рядом все эти годы, никто не смог влюбить в себя настолько же сильно». Он усмехался, вспоминая вереницу кандидаток на сердце молодого красавца. «Они из кожи вон лезли, пытаясь заполучить то, ради чего ты даже не пошевелила пальцем». Он отнес ее на лежак, заботливо кем-то подставленный под раскидистым деревом, и держал на руках, прижимая к груди, словно ребенка. Теплый ветер шевелил взмокшие пряди длинных волос, охолаживая разгоряченное до предела тело, задирая подол короткого легкого платья. Ядовито-желтая луна улыбалась в небе, как центр притяжения для россыпи ярких звезд. Они мерцали, подмигивая инопланетными мирами, выбивая ритм неслышной мелодии гимна влюбленных. «Я мотался по странам с цирком», — продолжал он. «Железная дисциплина, привычная с детства и желание встретить такую, как ты. Но таких больше нет нигде в мире. А потом появилась Алиска, чем-то невыносимо напоминая тебя. Ее запах казался знакомым. Любовь к рыжеволосой девочке с моими глазами мгновенно заполнила сердце. Она рассказывала о маме Нине. Я достал вашу анкету. Нина, возраст подходит, и ничего не говорящая мне фамилия». Он рассмеялся. Как идиот нюхал страницу, пытаясь определить аромат, заполнивший ее женщины. «Я долго ждал, когда появится мама любимого рыжика, боясь расспрашивать о тебе няню, только обвинений в педофилии мне не хватало». Она слушала его рассказ, прижав ухо к широкой груди. Успокаиваемая ритмичными ударами сердца много лет влюбленного в нее человека, без малейшего сомнения веря его словам. «Две недели». «Что?» «Я появилась в твоей секции через 2 недели». «Которые показались мне вечностью». Он развернул ее лицом к себе, жадно втягивая терпкий запах голой промежности, расставленных по обе стороны от него ног. Он уткнулся в ложбинку между небольших грудей, лизнул языком нежную кожу, пробуя на вкус соленую влажность пота. «У Алискиных волос аромат твоего молока». «Она давно не сосет грудь». «Но до сих пор им пахнет». «Почему молчал?» Стас пожал плечами. «А что я должен был сказать? Помнишь парня, что снял тебя больше 5 лет назад и трахнул в твоей прихожей?» Он горько усмехнулся. «Раз не узнала, значит, не был нужен». Луна играла в глубине зрачков светлых глаз, а она не нашла, что сказать в ответ, пока от нее мало что зависело. Стас прижал Нину к себе, сдавив в тисках сильных рук. «Не хочу вас больше терять». «Вас», — думала она, придя наконец в себя. Слова о глазах Алисы для него много значат? Глупые заблуждения надо оборвать на корню. Глаза у Лиски, как у моей бабушки. Она вообще на нее очень похожа, такая же рыжая и кудрявая. Я не против тебя, но девочка любит родного отца. Ты должна поехать со мной и Алисой в Рязань. Там поговорим о глазах и прочем. Он снова впился в пухлые губы, чувствуя пробуждение плоти. Нина уперлась ладонями в мускулистую грудь, не желая пока продолжения. «Стас, только не сейчас. Мне нужно прийти в себя, и Лиска без меня вряд ли заснет». Она виновато улыбалась, благодарная ему за исповедь, но физически не готовая к продолжению. «Я просто выжата за сегодняшний день». Слова о дочери заставили прекратить ласки. Стас разжал объятия и позволил подняться. Ноги дрожали, отказываясь подчиняться приказам мозга. На душе было легко и спокойно. Самооценка себя, как женщины, поднялась до небес, если бы не усталость. Они держались за руки до дверей отеля. Стас не стал заходить внутрь. Они поцеловались на прощание, договорившись встретиться после завтрака. Он стоял снаружи за начищенным до блеска толстым стеклом, провожая ее счастливым взглядом до самого лифта. Нина улыбалась, поднимаясь на свой этаж, переваривая рассказанное Стасом и размышляя, что могло бы быть, если... Мечты о будущем в думах о прошлом. Настоящее ждало ее сразу за дверью. Она, крадучись, пробралась в залу просторного люкса, не желая будить няню с дочерью. Яркий свет, включенный чужой рукой, ударил пощечиной. Она сомкнула веки, защищая глаза. Грозный оклик. «Где шлялась?» Ударом по голове.